Менялись лишь интонация и музыка разговора. Чем дальше, тем певучей становилась родная речь. И Тынемлену порой казалось, что он слышит не обыкновенный обиходный разговор, а удивительную песню. Как ни старались спутники заботиться о собаках, давать им достаточно отдыха и корма, к концу пути стало заметно, как они устали. По утрам все труднее становилось их поднимать, особенно после пурги, когда их заносило снегом. Порой, откопав упряжку, находили закоченевшие трупы. «Так нам не на чем будет ехать обратно», — заметил Тынемлен. «Там, на Колыме», — ответил отец, — «водятся лучшие ездовые собаки. Я хочу приобрести несколько пар». Иногда ехали ночью. Если наст был ровный, Тынемлен ложился на нарту вверх лицом и разглядывал звездное небо, вспоминая отцовские рассказы о жизни небесных тел. Мысленно соединяя созвездия воображаемыми линиями, он получал истинное удовольствие, узнавая созвездия печали возле Унпенера, где получают вечное вдохновение прославленные герои и павшие в сражениях. Там находились и предки Тынемлена, Млемыкым, Млакаран, Кунлелю и другие. Вдоль песчаной реки паслись дикие олени, а вон убегающие девушки. Тынемлен вспомнил ее. Чем дальше оставалось голодное стойбище, тем чаще вспоминалось счастливое девичье лицо и мысль о том, что он увидит ее на обратном пути в Уэлен, согревала сердце. Не доезжая до устья Колымы, свернули с морского побережья в глубину тундры. Несколько ночей провели у кочевых соплеменников. Тынемлен впервые видел таких богатых и могучих чаучу. В некоторых шатрах, сшитых из выстриженной оленьей замши, висело по 3-4 полога. Именно такой была Еранга, владельца многочисленных стад Кымыкэя, давно общавшегося с русскими и познавшего их обычаи. Путники объедались оленьим мясом, наслаждались гостеприимством. Налетевшая пурга вынудила продлить пребывание среди радушных колымских соплеменников. Растянувшись в теплом меховом пологе, еще пахнувшим свежим снегом, полог в дневное время выносили на мороз, расстилали на чистом снегу и выколачивали специальными роговыми выбивалками наросшую за ночь сырость. В сытой дремоте слушали древние повествования о войне с тангитанами и якутами. Победителями в этих рассказах каждый раз оказывались храбрые лоравитланы, изощрявшиеся в мучениях пленных тангитанов. Здесь, в тундровом пологе, Тынемлен выслушал новую версию о подвигах своего земляка и предка Кунлелю. С установлением хорошей погоды двинулись дальше. К уэленцам присоединились и чаучу, запрягшие ездовых оленей в длинный караван. Чуткие ноздри путников учуяли чужой непривычный дым. Но прошло немало времени, прежде чем на горизонте длинными синими столбами, как бы подпирающими вечернее густеющее ясное небо, обозначилось тангитанское стойбище. Дымы исходили из невидимых жилищ, огражденных глухой высокой деревянной изгородью. Вокруг крепости уже собрались наехавшие со всей чукотской земли лоравитланы, морские и оленные. Они располагались в некотором отдалении друг от друга, чтобы собаки не напали на оленей. Кымыкэй сообщил, что торжищу предшествует задабривание русского бога. Камлание русского шамана должно было состояться в особой молельной деревянной еранге с небольшой башенкой, увенчанной крестом. Она была видна из-за ограды крепости. Под крестом висел медный колокол такой величины, что ни одному оленю не удержать его на шее. Кымыкэй пояснил Тынымлену, что этим колоколом русский шаман будет спящего бога и одновременно созывает людей на совместное камлание. Если бы не помощь Кымыкэя, Млирынтону с отцом едва ли удалось попасть на русское камлание. Число приехавших было огромно. Прибыли не только лоравитланы с ближних и дальних стойбищ, но и широколицы якуты, тонконогие изящные ламуты каарамкет, чуванцы и даже вечно враждующие с лоравитланами коряки, хотя они были по крови самыми близкими родственниками. По повелению русской царицы Екатерины, воины чукчи с коряками и другими соседями были прекращены, и за это лоравитланы освобождались от обязательной уплаты ясака, а также им было позволено на своей земле жить по собственным законам и принимать русскую веру строго добровольно. «Я крестился 3 раза», — похвастался Кымыкэй, «и каждый раз русский шаман одарял меня матерчатой вошеловкой, рубашкой и металлическим крестиком-амулетом, из которого я делал рыболовные крючки на хариуса». «Изменилось что-нибудь в душе твоей после принятия русской веры?» — осторожно спросил Млирынтен. «Ничего», — весело ответил Кымыкэй. «Моя вера в наших духов нисколько не поколебалась, хотя рядом с нашими идолами я поместил изображение русского бога по имени Николай». «Значит, русскую веру можно принимать несколько раз?» — спросил Тынымлен. «Вообще, по их закону, креститься полагается только 1 раз», — ответил Кымыкэй. «Но когда много народу, а в шаманской еранге к тому же полумрак, русскому шаману все лоравитланы кажутся одинаковыми». «Думаю, что не отличает даже кто коряк, а кто каарамкен. Может, только якутов по их широким лицам узнает». В числе отобранных для присутствия на русском шаманском обряде и для принятия русской веры Млирынтен с сыном в сопровождении Кымыкэя через специальный проход в стене вошли в крепость. Тангитанское стойбище разительно отличалось от чукотского. Здесь все жилища были сооружены из дерева. Над каждой крышей торчала дымящаяся труба. Но попадались и большие дома с двумя, а то и тремя трубами. На стенах при свете солнца блестели отверстия, затянутые льдистым материалом, сквозь который внутрь дома проникал дневной свет. Тангитаны и некоторые местные жители, приближаясь к шаманской зеранге, пристально смотрели на крест на крыше и проводили по своему телу правой рукой сначала вдоль, а потом поперек, от плеча до плеча. Выражение лиц у них менялось. Они как бы приобщались к чему-то неземному и возвышенному. Тынымлену показалось, что при этом они что-то шептали. Наблюдая за всем этим, юноша вспоминал, как они с отцом на рассвете совершали жертвоприношения своим богам, задабривая их лакомыми кусками олендьего мяса и прося у них удачи в торговом деле с тангитанами. Толпа медленно сочилась в широко растворенной двери шаманского дома, где в глубине мерцал желтый свет свечей, тускло отражавшийся на золотых украшениях торжественного облачения священника и его помощника. Кымыкея и его спутников, как дорогих гостей, провели вперед, и Тынымлен с отцом оказались прямо перед изображением бородатого длинноволосого мужчины в золоченой раме, довольно худого, с огромными, вытаращенными, как у камбалы, глазами. «Это главный тангитанский бог», — шепнул Кымыкей, кивнув в сторону изображения. «Иисус Христос!» «А чего он такой худой?» — тихо спросил Тынымлен. «Он мучился», — ответил Кымыкей. Но тут русский шаман строго глянул на него —